Глава 11. Ирина Логинова и Оксана Кайгородцева усиленно занимались на тренажерах нового фитнес-центра. Девушки ходили сюда уже почти месяц, с тех пор, как обе решили стать участницами конкурса красоты. «Тебе хорошо», — пыхтела Ирина, оседлав велотренажер. «Ни грамма лишнего жира. А я толстая, как корова. Придется еще интенсивнее работать над собой». «Да где у тебя жир-то?» — рассмеялась Оксана. «Есть кое-где», — уклончиво ответила Ирина. Сегодня в зале занималось много посетителей. Прямо напротив девушек поднимал штангу Антон Белавин. Его майка взмокла от пота, мышцы рук и ног напряженно сокращались. Девушки поневоле украдкой бросали на него восхищенные взгляды. «Какой экземпляр пропадает впустую?» — вздохнула Ирина. «Они с Алексеем вроде бы счастливы», — осторожно заметила Оксана. «Ты понимаешь, о чем я?» «Ничего я не понимаю», — сказала Оксана. «Честно говоря, в голове не укладывается. Он же вроде спал с тобой, а потом переключился на Алексея. Куда катится этот мир?» Ирина усмехнулась. «Единственный парень, с которым я спала и при этом умудрилась сохранить хорошие отношения. Он мне тогда сказал, что девушки для него так, небольшое развлечение, а в основном он специализируется на парнях». «Но как?» «А вообще не мое это дело», — отмахнулась Оксана. «Даже задумываться не хочу». Антон отложил штангу и приблизился к ним, вытирая пот с взмокшего лба. «Делаешь успехи, Логинова», — сказал он. «Худеешь прямо на глазах». «Правда?» — воскликнула Ирина. «Хоть кто-то это заметил». «А по-моему, ты такая и была», — присмотрелась к ней Оксана. «Могла бы и поддержать лучшую подругу», — возмутилась Логинова. «А кто еще скажет тебе правду прямо в глаза?» «Это верно», — согласилась Ирина. «Вокруг одни подхалимы. С тех пор, как я снялась в той рекламе, только и слышу комплименты в свой адрес. На деле же оказывается, что все только и мечтают затащить меня в постель». «Ко мне никто с такими просьбами не пристает», — заметила Оксана. «Правда?» — удивился Антон. «С твоей-то внешностью?» «Наверное, думают, что у меня кто-то есть. А я уже успела забыть, когда у меня в последний раз были маломальски серьезные отношения». «У всех в нашем возрасте уже есть какие-нибудь отношения», — со знанием дела заявил Антон. «Это точно», — согласилась Ирина. «У всех есть отношения, кроме нас, с Оксанкой и тех, кто уже просто ни на что не способен». Антон расхохотался. Оксана сдержанно улыбнулась. «Смотри-ка, твоя старшая сестра», — сказала вдруг Антону Ирина. «Вот не знала, что она ходит в тренажерку». «Я тоже не знал», — недоуменно ответил Антон, проследив за ее взглядом. Нина Бакшеева пришла в зал не одна. Ее сопровождал Гордей Овчаров, начальник службы безопасности компании «Тауэр». Он то и дело обнимал ее за талию. Нина довольно улыбалась. Когда они направились в сторону бассейна, Гордей бесцеремонно прижал Нину к себе и поцеловал у всех на виду. Антон и девушки просто остолбенели. «Она ведь замужем, или я что-то путаю?» — спросила Ирина. «Меня тоже сильно это интересует», — задумчиво произнес Антон. Он чаще общался с братом Сергеем, нежели с сестрой. Нина жила своей жизнью, у нее была семья, престижная работа. Последний раз он видел ее на свадьбе Насти и Артема, но тогда им даже не удалось толком поговорить. Теперь Антон припомнил, что не видел на свадьбе Данила. Нина в тот вечер не отходила от их матери Ираиды, а Антон старался держаться от них подальше. В последнее время постоянные нравоучения мамаши начали его сильно раздражать. Позже он снова встретил сестру у входа в раздевалку. «Нин, ты что себе позволяешь?» — тихо спросил Антон. «Ты о чем?» «Целуешься неизвестно с кем у всех на глазах». Нина снисходительно улыбнулась. «Если бы ты хоть иногда звонил мне, дорогой братец, то знал бы, что мы с Данилом давно разошлись». «Что?» — вытаращил глаза Антон. «Но как? Вы же прожили вместе столько лет. У вас дочка подрастает. С чего вдруг?» Нина сделала неопределенный жест рукой. «Просто я поняла, что он не тот человек, который мне нужен». «Тебе нужен тип, который лапает тебя за задницу на глазах у твоих знакомых?» «Мне хорошо с Гордеем. Остальное неважно». «А мама знает?» — поинтересовался Антон. знает и полностью меня одобряет». «Конечно, ей ведь никогда не нравился Данил», — вспомнил Антон. «А как же Аленка? Она живет с тобой?» «Аленка осталась со своим отцом. Гордей не любит детей. Он пока не готов принять ее». Антон ошарашенно уставился на сестру. «Аленка осталась с Данилом? А ты живешь у своего любовника?» «Я счастлива», — раздраженно заявила Нина. «И не тебе указывать мне, как жить». «Уж, конечно. Когда мы с Гордеем определимся с нашими чувствами, я заберу Аленку к себе». «Отдаст ли тебе ее Данил?» «Куда он денется? Суд всегда на стороне матери». Антон с потрясенным видом покачал головой. «Оказывается, я совсем тебя не знал». «Пошел вон!» — возмутилась Нина. «Я старше тебя, а значит, умнее. К тому же с твоим мнением никто не собирается считаться». Нина вошла в женскую раздевалку и закрыла дверь у него перед носом. Антон остался в коридоре. Новости совершенно выбили его из колеи. В это время со стороны бассейна показался Алексей. Он увидел Антона и подошел к нему. «Что с тобой?» — спросил Бежецкий. «На тебе лица нет». «Только что узнал, что моя сестра разводится с мужем», — тихо проговорил Антон. «Нина и Данил разошлись?» — удивился Алексей. «Мне нужно поговорить с ним», — засобирался Антон. «Наверное, он сейчас еще дома». «Тебя отвезти?» «А тебе не нужно ехать на съемку?» «Верно», — вспомнил Алексей. «Но я могу немного опоздать, мама все поймет». «Не стоит», — отмахнулся Антон. «Я съезжу один, тут недалеко». «Тогда увидимся вечером», — кивнул ему Алексей. Из фитнес-центра Антон поехал прямиком к Данилу Бакшееву. «Дядя Антон!» — воскликнула Аленка, открыв ему дверь. Девочка бросилась парню на шею. Антон подбросил ее в воздух, поймал и перевернул вниз головой. Аленка весело рассмеялась. «Привет, чертенок», — ласково сказал он. «А твой папа дома?» «Дома, как раз собирается на работу». «Мне нужно с ним поговорить». Антон опустил девочку на пол и вошел в квартиру. В это время из кухни выглянула незнакомая молодая девушка, его ровесница. «Здравствуйте», — осторожно поздоровалась она. «А вы кто?» «Я брат Нины», — ответил Антон, пристально ее разглядывая. «А вы?» «Это Наташа, моя няня», — воскликнула Аленка. «А это мой дядя Антон. Он смешной и любит засыпать на полу». «Да это всего один раз было», — негодующе воскликнул Антон и пояснил Наташе. «Слегка перебрал на позапрошлом дне рождения сестры». «Очень приятно», — слегка расслабилась Наташа. «Проходи в гостиную, Данил там». «Ален, а я тебе кашу сварила. Мой руки». «Дядя Антон, хочешь каши?» — поинтересовалась девочка. «Может, попозже, чертенок», — улыбнулся Антон. Данил как раз вышел из комнаты. «Антон?» «Привет», — поздоровался Белавин. «Мы можем поговорить?» «Конечно». Данил пригласил его в гостиную, Наташа и Аленка скрылись в кухне. «Я только что узнал, что вы с Ниной расходитесь», — нерешительно начал Антон. «Официально пока нет. Просто она ушла из этого дома к другому человеку». «Что ей вдруг взбрело в голову?» — поинтересовался Белавин. «Твоя сестра так и осталась для меня загадкой», — пожал плечами Данил. «Я видел ее с этим Гордеем, обычный жлоб, не знаю, что она в нем нашла». «Это тебе лучше спросить у нее», — произнес Данил. «Так зачем ты приехал?» «Просто хочу, чтобы ты знал», — сказал парень. «Я всегда одобрял ваш брак, и я люблю Аленку. Если что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. И я хочу, чтобы мы не отдалялись друг от друга. Одному воспитывать ребенка — это ведь тяжелый труд. Если что, я мог бы посидеть с девочкой. Или на время взять ее в свою квартиру, если вдруг тебя отправят в какую-нибудь командировку». «Ты молодец», — с улыбкой кивнул Данил. «Я очень это ценю, Антон. Мне всегда казалось странным, что из вашей семьи вышли такие разные по характеру люди. Ты и твой брат Сергей вполне адекватные парни, а Нина, она всегда была немного...» Данил с трудом подбирал слова. «Своенравный». «Нину воспитывала мама», — пояснил Антон. «Она вырастила из нее свою точную копию. Нами же больше занимался отец». «Скажи ему за это спасибо», — усмехнулся Данил. Антон вдруг вспомнил о девушке в кухне. «Послушай, а кто это Наташа?» — поинтересовался он. Когда я ее увидел, решил, что и ты уже нашел жене замену. «Просто очень хорошая девушка, оказавшаяся в трудной ситуации», — пояснил Данил. «Ей нужна была работа, а я нуждался в няне для Аленки. Сам знаешь, иногда я задерживаюсь допоздна. Мы встретились случайно и просто решили друг другу помочь». «Понятно», — кивнул Антон. Он взглянул на настенные часы. «Ладно, мне уже пора в агентство. Ты звони мне в любое время. Если ты и Наташа будете заняты, я посижу с Аленкой. Мне не в тягость, я и так давно с ней не виделся». «Конечно, буду иметь в виду», — кивнул Данил. «Ты тоже не пропадай надолго. Аленка тебя любит. Забегай в гости». Они обменялись рукопожатием, и Антон отправился в модельное агентство.